Но бой не кончался. Эдмунд тяжело дышал, пот заливал ему глаза, влажные руки менее крепко сжимали рукоять меча. Ему казалось, ломбардец неутомим. Действительно, его удары все труднее было парировать, тогда как собственные мышцы начали гореть и дрожать мелкой дрожью. Между тем мертвенно-бледная Алекс кинулась на колени на башне. Она молилась, обещая дорогие приношения святому Михаилу, патрону Эдмунда, если только ее избранник одержит верх. Что касается Розамунды, то, перегнувшись через парапет башни, сжав губы в прямую бескровную полосу, она с глубоким волнением следила за каждым движением фигурок валом и голубом, передвигавшихся далеко внизу. «О Боже! Смилуйся над ними обоими!» — молила она. Ломбардец наносил удар за ударом быстро и с большой точностью, и Эдмунду требовалось все его умение и ловкость. И вдруг, перекинув меч в левую руку, Дрога ухватился за тяжелую сумку, прикрепленную к поясу. И если бы не внезапный предостерегающий крик сэра Тустена, с Эдмундом де Монтгомери было бы покончено. «Закрой глаза!» — закричал Эдмунду одноглазый ветеран, и в ту же секунду молодого графа, готовившегося к заключительному обмену ударами, свет померк в глазах. Он поспешно отпрянул в сторону, но несметное количество твердых частиц ударилось о его щеку. Песчинки проникли в глаза, вызывая острую боль и слезы, и если бы не предупреждение сэра Тустена, ослепленный Эдмунд стал бы легкой добычей для острого меча ломбардца. Ярость от коварства бесчестного врага помогла Эдмунду собраться силами. В то же время горький опыт заставил быть более осмотрительным. Он понимал, что пока не сможет совершенно четко видеть своего врага, лучше всего запастись терпением и просто парировать удары. Однако его подстерегала еще одна беда. Его меч сломался, отлетела половина клинка. Изумлению зрителей из Сан-Северина не было предела. Никто из них еще такого не видел. Победоносный крик, вырвавшийся из уст Дрога, тотчас же замер. Взревев, как разъяренный бык, его противник нанес Дрога удар зазубренным обрубком своего оружия. Он пришелся на незащищенный участок лица ломбардца. Дрога начал отступать, в то время как Эдмунд продолжал наносить все новые удары своим укороченным оружием. Затем с силой вырвал из рук ломбардца его меч и швырнул его за пределы ристалища. «Булава, милорд, возьмите булаву!» — завопил Герт. Воин в валом одеянии, хотя и был ошарашен таким оборотом дела, не сдавался. Напротив, испустив яростный крик, начал делать круги, размахивая булавой, увенчанной пятиконечной головкой. Сэр Хью и сэр Тустен обменялись взглядами. Они оба прекрасно понимали, что если булава одного из сражающихся опустится на шлем другого, она его расколет, и мозги несчастного окажутся на траве. В лучшем случае побежденный навсегда лишится руки, так как плечо и рука его будут раздроблены. Эдмунд с тоской вспомнил о своем щите. Он знал, что не умеет с такой сноровкой обращаться булавой, как с мечом или копьем, поэтому попытался, уворачиваясь, избежать удара увесистой булавы ломбардца. Под нараставшие выкрики толпы бойцы обменялись первыми страшными ударами. Со стороны северян посыпались язвительные насмешки. Эдмунд остро ощутил, что должен либо быстро победить, либо проиграть. И он пошел на маневр, притворился теряющим силы, отскочил в сторону и начал отступать. Оказавшись позади четрарца, англо-норман размахнулся и погрузил крюк своей булавы в щель между завязками подшлемника, защищавшего шею противника. Эдмунду удалось опрокинуть врага навзничь. Когда тот попытался подняться, Эдмунд нанес удар по его шлему и снова опрокинул Дрога. Теперь уже ломбардец лежал неподвижно, и только его ноги подергивались, как у быка под топором мясника. Судорожно глотнув воздух, Эдмунд склонился над грудью врага и занес кинжал над его лицом. «Убей его!» — заклинал Герт. «Убей грязную свинью!» «Убей его!» — дружно кричали сан-северинцы, приводя в боевую готовность свое вооружение. Соратники ломбардца тем временем спешно поднимали на плечи свои щиты и плотнее смыкали ряды. К немалому удивлению Эдмунда, Дрога не потерял сознание. Хотя его налитые кровью глаза и казались неподвижными и невидящими, он все же выдавил из себя. «Пощади, лорд! Даруй мне жизнь! Ты признаешь ложь?» — цедил сквозь зубы Эдмунд. «Будешь просить у леди извинения?» Темные глаза ломбардца, казалось, готовы были вылезти из орбит при виде занесенного над ним клинка. «Да, сэр Эдмунд, не убивайте меня. У меня слишком много грехов, чтобы встретить смерть», — прохрипел он. Сквозь пелену пота, застилавшую глаза, Эдмунд бросил взгляд туда, где стояли носилки графа Чуржи, охраняемые его сыновьями. На груди Хью пылал крест. «Тебе будет сохранена жизнь», — пообещал Эдмунд. «Но при одном условии. Назови его». Из груди поверженного бойца вырывались булькающие звуки. «Поклянись предпринять путь во имя Бога и взять на себя обет крестоносцев», — выпалил Эдмунд. «Как Бог мне судья, я готов», — прохрипел побежденный рыцарь. Раскачиваясь от усталости, сгудевший, как пустой котел, головой, Эдмунд стоял над телом поверженного противника. Только теперь Эдмунд де Монтгомери заметил, что толпы закованных в железо людей с обеих сторон хлынули на листалище. Раздались призывные звуки горна, и все собравшиеся подняли головы. Обмениваясь рукопожатием с сэром Хью, Эдмунд увидел, что выражение его лица вдруг изменилось. «Бог мой! Прибыл Боумунд Фитц Танкред!» Небольшая группа превосходно вооруженных рыцарей подъезжала к ристалищу. Ее приближение в разгар противоборства было просто никем не замечено. Сэр Робер, скинув шлем, низко поклонился, сидя в седле. Спешенные рыцари и сержанты пали на колени, когда в огражденное пространство въехал массивный всадник в плаще алого и черного бархата, не говоря уж о торжественном наряде, вновь прибывший с его ярко-рыжими волосами представлял собой очень колоритную фигуру. Подобный бывшему графу Арендельскому еще не доводилось видеть. «Добро пожаловать в Сан-Северино, милорд герцог», — поспешил приветствовать нового гостя граф Тюржи из-за позолоченных кожаных занавесок носилок. «Трижды добро пожаловать», — продолжал он. «Видит Бог, я не заметил вашего приближения и не был заранее предупрежден о вашем приезде». Боэмунд, герцог Таранский, громко рассмеялся, направив своего прекрасного серого коня прямо к носилкам. «Всемогущий Бог, Тюржи, мой давний соратник», — снисходительно гудел он, — «мог ли ты предложить мне лучшую встречу, чем это живописное сражение? Клянусь Богом, это была самая искусная потасовка. Такой я не видел уже очень давно». Сэр Хью и его брат, покинув коней, поспешили поцеловать широкую, веснущатую руку герцога. «Мы всегда готовы смиренно услужить вам, милорд», — громко заверил Робер. «Бога ради, простите нас за неумышленную неучтивость». «А почему бы и нет?» — прогремел их широкоплечий сюзерен. «Никто из вас не заметил бы и приближение моего отряда ангелов». «Тюржи», — обратился к своему вассалу герцог Таранский, — пошли немедленно за тем могучим рыцарем, который так доблестно проявил себя в бою.